Ристого и простого парня. «Ну, давай охолонемся и одеваться», — предложил Петро, обметая с влажного живота песок, подрагивая. Кожа на спине его и руках поднялась пупырышками. Шли от пруда толпой. У забора, отделявшего сад от двора имения, догнал их Астахов Степан. Он на ходу расчесывал костяной расческой свалявшийся чуб, заправляя его под козырек. Поравнялся с Григорием. «Здорово, приятель!» «Здравствуй!» Григорий приотстал, встречая его чуть смущенным, с виноватцей взглядом. «Не забыл обо мне?» «Почти что!» «А я вот тебя помню!» Насмешливо улыбнулся Степан и прошел, не останавливаясь. Обнял за плечо шагавшего впереди казака в урядницких погонах. Затемно из штаба дивизии получили телефонограмму с приказанием выступить на позицию. Полк смотался в каких-нибудь четверть часа. Пополненный людьми с песнями пошел заслонять прорыв, продырявленный мадьярской кавалерией. При прощании Петро сунул брату в руки сложенный в четверо листок бумаги. «Что это?» — спросил Григорий. «Молитву тебе списал. Ты возьми. Помогает?» «Не смейся, Григорий». «Я не смеюсь». «Ну, прощай, брат. Бывай здоров. Ты не вылетывай вперед других, а то горячих смерть метит. Берегись там!» — кричал Петро. «А молитва?» Петро махнул рукой. До 11 шли, не блюдя никакой предосторожности. Потом вахмистры разнесли по сотням приказ идти с возможной тишиной, курение прекратить. Над дальней грядкой леса взметывались окрашенные лиловым дымом ракеты. Глава 11. Небольшая в софьяновом цвета под дуб переплете записная книжка. Углы потерты и заломлены. Долго носил хозяин в кармане. Листки исписаны узловатым косым почерком. С некоторого времени явилась вот эта потребность общения с бумагой. Хочу вести подобие институтского дневника. Прежде всего о ней. В феврале, не помню какого числа, меня познакомил с ней ее земляк, студент Боярышкин. Я столкнулся с ними у входа в синематограф. Боярышкин знакомый нас говорил: «Это станичница Вешенская. Ты, Тимофей, люби ее и жалуй. Лиза — отменная девушка». Помню, я что-то изрек нечленораздельное и подержал в руке ее мягкую потную ладонь. Так началось мое знакомство с Елизаветой Моховой. Что она испорченная девушка, я понял с первого взгляда. У таких женщин глаза говорят больше, чем следует. Она на меня произвела, признаюсь, невыгодное впечатление. Прежде всего, это теплая, мокрая ладонь. Я никогда не встречал, чтобы у людей так потели руки. Потом глаза, в сущности, очень красивые глаза, с этаким ореховым оттенком, но в то же время неприятные. Друг Вася, я сознательно роняю слог, прибегаю даже к образности с тем, чтобы в свое время, когда сей дневник попадет к тебе в Семипалатинск, есть такая мысль по окончании любовной интриги, которую завел я с Елизаветой Моховой, переслать тебе его, пожалуй, чтение этого документа доставит тебе немалое удовольствие, ты имел бы точное представление о происходившем. Буду описывать в хронологическом порядке. Так вот, познакомился я с ней, и втроем пошли мы смотреть какую-то сентиментальнейшую чушь. Боярышкин молчал, у него ломил кутней, как он выразился, зуб, а я очень туго вел разговор. Мы оказались земляками, то есть соседями по станицам, и, перебрав общие воспоминания о красоте степных пейзажей и прочее, умолкли. Я, если можно так выразиться, непринужденно молчал. Она не испытывала ни малейшего неудобства от того, что изживали мы разговорчик. Я узнал от нее, что она медичка второго курса, а по происхождению купец.